Андрей Прокофьев. Мертвец. Глава первая. Откуда в душе берется такое огромное количество сомнений? Нет, скорее это похоже на мрак. Такой, что все возможные оттенки темного, усиленные потусторонним холодом, сгущаются все сильнее и сильнее. Кажется, что осталось мгновение, чтобы черное поглотило с головой. Но нет, специально перемещаются светотени, оттеняют, дают почувствовать. Вот и этот жалкий парень, который трясется вместе со стулом, что сейчас под его задницей. Что он скулит? На что он надеется, когда все совершенно ясно? Если бы... Но вновь внутренний мрак. Нужно, чтобы он прекратил скулить. Лучше завтра, точно, что завтра будет лучше. Вы же были там, господин следователь. Как вы можете отрицать это? Вы же все видели. Вы видели, что я не убивал Диану. Ее убило это жуткое существо. Что ты собираешь? Перестань ломать передо мной комедию. Твое право надеяться на то, что тебя признают невменяемым. Только я тебе не верю, ты абсолютно психически здоров. И гражданку Ищенко убил ты, а не какое-то страшное фантастическое существо. Жестко отреагировал Елисеев, поднявшись из-за стола. «Ну вы же видели мертвеца, я видел вас, я не могу ошибиться!» Взмолился парень. «Прекрати, Сергеев!» Рявкнул Елисеев, сделав два шага. Он скрылся за тяжелой дверью, а к Сергееву вошел сотрудник, чтобы отвезти последнего в камеру следственного изолятора. Какая жалкая попытка вызвать сочувствие! Неужели он таким примитивным способом старается убедить меня, что психически нездоров? Никогда не мог представить, что когда-нибудь какой-то подонок, замаравший свои руки в крови, попытается обращаться ко мне подобным образом, захочет вовлечь меня, представить свидетелем. Полная херня. Но почему настолько сильно коробит внутри и не отпускает отвратительный образ этого недоноска, а вместе с ним этот проклятый мертвец? Два описания внешности, очень четкие и одинаковые. Как они могли договориться? Убийца Сергеев и случайная женщина Демидова. Впрочем, она пропала. Нет, дело не в описании мертвеца. Есть что-то еще. Вот оно и не дает спокойно резюмировать простой факт. Неврастенник и хлюпик убил из ревности свою подругу, чтоб если не ему, то никому. Может, он действительно нездоров? Этого отрицать ведь тоже нельзя. Елисеев почти целый час сидел на лавочке возле подъезда собственного дома. Вокруг никого не было. Поздний осенний вечер смело и уверенно управлял атрибутами времени года. Иногда появлялся мелкий, чуть ощутимый дождик. Быстро его отгонял дующий с севера ветер. Делал это буднично, не вмешиваясь в устоявшуюся унылость. Ветру, в отличие от Елисеева, который, пытаясь избавиться от преследующих образов, переросшего слюнтяя Сергеева и загадочного несуществующего мертвеца, думал именно о осенних Андре, ветру же не было до всего этого никакого дела. Ветер просто перемещал воздушное пространство. Он, не задумываясь и не обращая внимания на время суток, менял юг на север, запад на восток. Сколько дней стоит мокрая темная непогода, совсем не появляется солнце, а если обозначит себя, то сразу спешит исправить собственную же оплошность. Скорее бы зима. Белое ослепит, оно же наведет марафет. Наконец-то высохнет воздух. Куда подальше пропадет эта омерзительная, надоевшая влажность? Что мрак, что мерцание. Елисеев закурил. Мимо прошли две молодые женщины. Одна из них разговаривала по телефону. Другая мельком взглянула на Елисеева. И он тут же сменил поток неприятных размышлений на вопрос. Почему я в последнее время в каждой незнакомке ищу схожие с Катей черты? Когда это стало нормой? Девушки скрылись за углом. Через минуту со стороны того же угла появился сильно пьяный мужик, в правой руке которого имелась бутылка с пивом. «Хоть бы раз вошла в мое положение, ни грамма сочувствия, и ни намека на хоть какое-то сострадание, ну и черт с тобой! Пусть все так и будет, все довела ты меня, катись все к чертовой матери!» Не видя в темноте Елисеева, разговаривал пьяный мужик, живущий в соседнем подъезде на первом этаже. «Не пытайтесь ни у кого вызвать чувство жалости. Даже если это у вас превосходно получается, то все равно не стоит, ибо подобное обязательно утянет вас в безвозвратную трясину личностного ужаса, душевной импотенции, чего угодно, но уже непреодолимого, того, что простым желанием, самообманом затянет вас очень глубоко. Выбраться станет невозможно, не жалейте себя. Не ищите себе бесконечных оправданий. Не играйте с частью внутреннего дьявола, потому что в какой-то момент он непременно пригласит настоящего беса, чтобы тот не только насладился вашим саморазрушением, но и профессионально довел начатое до своего логического завершения. Не ищите к себе жалости, не просите ее ни у кого. Елисеев почувствовал просветление, несложное мысленное отступление в сторону устранило образ загадочного мертвеца. Вместе, следом за ним, исчез плачущий Сергеев, который собой лишь дополнял всякие отступления, оттого становился еще более отвратительным. Он убил ее. Тот прыщавый акселерат-спортсмен был прав. Иваницкий. Забавная фамилия, которая совсем не подходит к заунывно-типовой внешности. Елисеев поднялся с лавочки. Хлопнула подъездная дверь, четко отработал лифт. Бесшумно отворились дверцы. Елисеев уже в какой раз встретился глазами с цифрой 4, нарисованной с помощью трафарета на его лестничной площадке.